Югун с Линджияном стояли на носу джонки и вдруг почувствовали, что все вокруг них завертелось, тело как-то размякло и ослабело, и они уже не могли удержаться на ногах. Не успели они сообразить, в чем дело, как вдруг откуда ни возьмись налетела толпа женщин. Они взорвались на джонку и увели с собой жену Линджияна, Сяушань, Ваньжу, Жохуа и няньку, а затем самого Линджияна и Додзюгуна. Другие подняли матросов и поволокли их вслед за остальными в горы. Пленники понимали, что с ними происходит, но были настолько обессилены, что не могли вымолвить ни слова. Одна Сяушань по-прежнему чувствовала себя, как ни в чем не бывало, но, понимая, что она одна против всех ничего не сможет сделать, решила притвориться пьяной и исследовала с другими, выжидая, что будет дальше, и нельзя ли будет что-нибудь придумать для спасения. Шли они недолго, их завели в какую-то пещеру, и затем через два дворика провели в большой зал. Посредине зала восседала какая-то женщина. На ней был головной убор из перьев феникса, и одета она была в платье из кожи питона. Женщина эта была поразительно красива. На лице у нее был тонкий шрам, который еще более подчеркивал ее обворожительную привлекательность. Рядом с ней сидел юноша лет 20, не более, с бледноватым, словно покрытым слоем пудры, лицом, с алыми губами, с зубами, сверкавшими белизной. И хотя это был мужчина, но одет он был в женское платье. При всей своей слабости Дзюгун понимал, что происходит вокруг. И когда он взглянул на восседавшую в зале пару, то сразу же подумал: «Испугается же почтенный Линь, когда увидит мужчину в женском одеянии. Это напомнит ему, пожалуй, о кое-каких происшествиях, случившихся с ним в царстве женщин». Но тут Дзюгун обратил внимание еще на двух мужчин, сидевших чуть в стороне. У одного было лицо, похожее на черный финик, у другого — на желтый мандарин. У обоих были рыжие, растрепанные волосы. Злодейское выражение их лиц производило ужасающее впечатление. В это время женщина, сидевшая в зале, вдруг засмеялась и обратилась к юноше: «Набросились глупые на фрукты, не подозревая, конечно, что там закваска для вина. Легко же они нам достались. Это ваша заслуга и вас обоих, уважаемые», — тут же добавила она, обратившись к двум мужчинам, сидевшим в стороне. «Полакомимся все, это уж само собой разумеется, но голиков этих 30 с чем-то штук. Может быть, вы что-нибудь придумаете, чтобы их как-нибудь приготовить по-другому?» «Они только что наелись винные закваски», — ответил ей юноша. «И мясо их, разумеется, будет отдавать вино. Боюсь, что если их приготовить так, как мы обычно это делаем, то вкус может оказаться не тот. По-моему, лучше вообще употребить их на изготовление вина. А вино мы так и назовем голики. Как вы находите?» «Великолепно!» — ответила женщина. «О, это будет очень вкусно!» — проговорил мужчина с черным лицом. «Но только вашему покорному слуге кажется, что их следует разделить. Не надо держать их вместе. Ведь вкус вина из женских голиков будет, несомненно, утонченным и приятным, а вино из мужских будет драть горло. Чтобы хорошее вино не отдавало каким-нибудь привкусом, их нужно непременно держать раздельно». «Вполне согласна с вами», — ответила женщина, и, указывая на Линджияна, опять обратилась к юноше. «А вон видите того? Он лицом очень похож на вас. Может быть, его лучше оставить вам для компании, как вы думаете?» «Выглядит ничего», — ответил юноша, — «но на губах усы, а это противно. Если выщипать их до единого волоска, то принял бы его с радостью. Но, может быть, кто-нибудь из вас оставит его у себя, — обратился юноша к чернолицему и желтолицему. — Нет, — ответили те, — вам не нравится, что у него пары шерстинок на губах, а нам не нравится, что их у него мало. Если б у него была борода или все лицо, заросшее волосами, тогда другое дело. Вскоре сидевшие в зале стали расходиться. Уходя, женщина распорядилась, чтобы всех пленников вдоволь напоили вином. Их увели и посадили в темницу. Когда прислуга отлучилась за вином, и пленники оказались одни, Сяо Шань опустилась на колени и, роняя слезы, стала молиться. «Я приехала сюда из-за моря искать отца. В пути я вдруг встретила этих чудовищ, и теперь моя жизнь в опасности. Если мне удастся спастись, то я отдам себя служению небу». Не успела она произнести эти слова, как в темнице вдруг появилась какая-то монахиня. Подойдя к Сяо Шань, она сказала: «Не бойтесь, я пришла сюда, чтобы спасти вас». Но о том, как монахиня спасла Сяо Шань, будет рассказано в следующей главе. Глава 46. Усмиряет чудовищ святая, милость свою проявив, побуждает сердечность подругу отправиться в горы Сяньша. Итак, монахиня сказала: «Не бойтесь, я пришла сюда, чтобы спасти вас», и осталась с пленницами. Когда вернулись люди с вином, монахиня заявила им: «Эти-то все не пьют, а я выпить гораздо. Давайте сюда вино. Мне казалось, что когда вас привели сюда, вас было пятеро, а вас, оказывается, шестеро», — сказал один из прислужников и поставил перед монахиней вино. Монахиня тут же все выпила и велела принести еще. Люди опять засуетились, снова принесли вина, но монахине все было мало. «Ну и пьет же!» — удивлялись слуги. Когда весь запас вина был исчерпан, а монахиня продолжала требовать, чтобы несли еще и еще, люди побежали доложить хозяйке о необыкновенной пленнице. Та не могла этому поверить и вместе с тремя мужчинами явилась взглянуть сама. Монахиня встретила вошедших тем, что раскрыла рот и направила на них стремительный поток вина. Все вокруг наполнилось необычайным ароматом, и неудивительно. Вино здесь изготовлялось из самых разнообразных фруктов, и обычно одного его аромата было достаточно, чтобы опьянить душу и сердце всякого понимающего толк в вине и любителя выпить. Обдав вошедших потоком вина, монахиня взмахнула рукой и разжала кулак. Раздался оглушительный раскат грома. В блеске молнии показалось радужное облачко, а на нем было четыре плода — персик, слива, мандарин и финик. — Что медлите, преступные твари! — прикрикнул тогда монахиня на вошедших. — Сейчас же примите свой подлинный облик! Те бросились было бежать, но плохо.